набрела на тропинку, ведущую в город. А там все громче и громче колокольцы, бубенчики вызванивали веселые трели, твердили, напоминали о жизни. Лиза остановилась, провела рукой по лицу, будто снимая налипшую паутину, и побежала овражком к дому Ивана Максимыча, подбросила. А после, как дикий зверек, пряталась поблизости в густой полыни. Она видела, как Никита поднял ребенка, унес во двор. В освещенных окнах дома двигались празднично разодетые гости. С ребенком никто не проходил. Где он? Куда его унесли? И словно вместе с ребенком унесли часть ее сердца. С протоки тянуло холодом и сыростью. Платье Лизы отволгло, ныли застывшие ноги, болела поясница. Она всю ночь сидела, не двигаясь с места. Глава 7. Порфирий очнулся. Сознание возвращалось не сразу. Сперва он почувствовал холод в лопатках, спина была мокрая. Вода, которой ему обливали разбитую голову, затекла под рубаху. Потом стало больно в груди, в боках, заныли кости. Голова казалась пустой, бродили отдельные обрывки слов, звуков. Порфирий с трудом поднял веки, руки не слушались. Вместо слов вырвался хриплый вздох. Ушей коснулся испуганный голос. «Пресвятая владычица, никак оживает!» И сразу тишина наполнилась звуками. На стене где-то сзади Порфирия затикали часы. Под припечком скрипучей трелью затрещал сверчок. За окном ночной сторож застучал колотушкой. Порфирий явно ощутил биение сердца. Горячей кровью наполнились пальцы, мелкие иголочки покалывали тело, воздух прохладной струей вливался в измятую грудь. Порфирий открыл глаза. Над ним склонилось изрезанное морщинами старушечье лицо. На столе тусклым пятном колебалось пламя стеариновой свечи, по стене беспокойно метались уродливые тени. «Дай попить!» «Знамо, что пить! На-ка, попей!» «Святая водица, крещенская!» Порфирий сделал усилие и сел. Тошнота стиснула горло, хороводом все поплыло перед глазами. Стакан звенел в зубах, вода стекала на грудь. Порфирий откинул голову назад, прислонился к стене. «Сидишь? Ну, слава тебе, Господи!» Порфирий медленно припоминал. Он вспомнил все. Как с Егоршей причалили плот к берегу, Егорша отправился к теще, а он зашел к Митричу в трактир. Как сели они за стол, и Митрич угощал его. Припомнил, как писал расписку. Туманным пятном возник в мыслях лакричник, его появление в трактире. Дальше память отказывалась служить. Порфирий поднес руку к лицу, ощупал тугую повязку на голове. «Кто меня избил? За что?» «Лошадью переехали. Аль не помнишь?» «Нет», — качнул головой Порфирий. «Ничего я не помню. Дай-ка я тебя на кровать отведу». «Не надо. Пойду я домой, бабка». Цепляясь руками за столешницу, поднялся со скамьи Порфирий. «Спасибо за помощь». «Пойдешь? Куда ты, лишак?» — всплеснула руками старуха. «Полежи хоть до свету. Куда ж ты пойдешь? Погоди, Дунча вернется, проводит. На свадьбу ушла поглядеть. Должно скоро придет. С ребенком ушла». «Дойду и так», — нащупывая ручку двери, сказал Порфирий. «Подождал бы лучше». «Домой пойду. Закрыть дверь, бабка». Порфирий спустился на крыльцо. Аксенчиха стояла в дверях, на пороге, смотрела, как Порфирий, тяжело переставляя ноги, шмыгая пятками, шел по земле. У калитки он остановился, передохнул и скрылся в серой паутине летней ночи. Брякнула щеколда, старуха вернулась в дом. «Живуч, «Живуч, как ящерка!» — вздохнула она —